Глава вторая. Розалинда. «Роза, что ты там копаешься, как дохлая мышь?» Внезапно раздавшийся за спиной шепот заставил меня подпрыгнуть на месте и чуть не рассыпать мелкие листья коноплянника, которые я терпеливо собирала уже больше часа. С трудом удержав в руках небольшой берестяной короб, который специально носила с собой на случай, если попадется какая-нибудь полезная травка, я повернулась на голос и увидела торчащую между двух здоровенных лопухов конопатую рожицу Савоси, младшего сына старосты нашей затерянной в лесной глуши деревеньки. «Тебя там дядька Игнат дожидается! Давно сидит!» «Посидит твой дядька, а дохлые мыши не копаются, они же мертвые!» Прошипела я в ответ, внимательно осматриваясь, так как единственное место, где в это время еще не зацвел коноплянник — старые развалины, от которых даже в полуденный зной тянет могильным холодом. Ужас, до чего неприятное место. Но нужная мне трава уже неделю как зацвела во всех других местах, а мне нужны листики и еще не распустившиеся бутоны. В них самая сила. Здесь же, на холме, с руинами какого-то старого замка, холодно и почему-то всегда тень. Поэтому все растет медленнее и распускается позже. Цветущий коноплянник годится только на веночки, да и те завянут через 10 минут. Вроде бы все спокойно и мирно, но громко разговаривать в этом жутком месте совершенно не хотелось. «Чего это они не копаются?» — тоже шепотом возразил Савося. «Очень даже шустро бегают. Я сам видел, когда старый хорь того мыша оживил. Знаешь, он как быстро потом закапывался, как живой прямо». В глазах Савоси сияло искреннее восхищение могуществом старого хоря, который много лет был единственным ведьмаком на несколько окрестных деревенек, пока не подросла я. Как только мои умения достигли уровня, при котором за жизнь обратившихся можно было не опасаться, хорь с огромным облегчением переложил все лекарское дело и бытовое ведьмовство на мои, пусть и не очень хрупкие, плечи и отдался давней своей страсти. Изготовлению настоек на разных интересных веществах. От старинной светящейся плесени, которая росла у нас на заднем дворе, до молоденьких мухоморов, которые ему корзинками носили заинтересованные лица. Эффект от его продукции был сногсшибательным, в самом прямом смысле этого слова. А потому настойки пользовались неизменным спросом. «А зачем хорь оживлял мыша?» Я этой истории не знала. Она как-то прошла мимо моего внимания. И теперь с удовольствием бы послушала, так как царящая вокруг тишина начинала действовать на нервы. Хотелось бросить и короб, и коноплянник, и побыстрее унести ноги. Тут и всегда-то было очень неуютно, но сегодня вообще невыносимо. Савося, судя по его беззаботной мордашке, ничего такого мрачного не ощущал и с удовольствием пояснил. «Дык, наспор! Хорь поспорил с хромым Михаем, что сможет оживить любого зверя, потому что когда-то, очень давно, учился в этой, как ее, академии. О как! Жалко только, что из зверья никого крупного и дохлого рядом не было, только мыша и нашли. Хорь его и оживил, все как договорились. Михай потом ему бочонок меда принес, по-честному». «А закапываться мышу зачем?» — продолжала я расспрашивать пацаненка, лишь бы только хоть чем-то заполнить окружающую меня тишину, которая начинала пугать до потных ладошек. «Так он же дохлый!» — пояснил Савося и посмотрел на меня, как на дурочку. «Дохлому ему в земле завсегда лучше!» А я подумала, что это просто отлично, что никакой крупный зверь не сдох рядом с этими доморощенными некромантами, потому как только бродящего по окрестностям поднятого и потом закапывающегося волка или медведя нам для полного счастья и не хватает. А что мыша оживили? Ладно, побегал немного и все. Сколько там в него силы влили-то? Каплю. «Слушай, Савося, а почему я не видела, как они с мышом возились? Я бы тоже посмотрела. Может, чему поучилась бы?» — продолжила я светскую беседу. «Или они уходили куда?» «Ясное дело, не во дворе же нежить поднимать!» Важно, со знанием дела уточнил мальчишка. «Да и тебя хорь злить не хотел, а то осерчаешь и прилетит ему метлой». «Это да, это я могу. Рука у меня тяжелая, да и характер не сахарный. Чего уж тут, могу и метлой, могу и сковородкой, если что, не по мне». Хорь уже опытный, так что вполне можно понять его желание спрятаться со своими неоднозначными экспериментами подальше. «А куда ходили-то?» Ощущение надвигающейся опасности стало совершенно невыносимым, и я, предусмотрительно плотно закрыв короб, стала спускаться с холма, стараясь не оступиться. В густой траве было полно обломков замковой стены, которые уже давно вросли в землю. «Так сюда и ходили!» Честно глядя на меня, ярко-голубыми глазенками сообщил Савося. «А чего? От дома близко, и двух верст не будет, и не на виду. Самое правильное место, так Хори сказал. Мы мыша отыскали, в тряпицу завернули и пошли. Хорь, Михай, я и Васята, Кузнецов внучок старший. А после уж, когда мыша отпустили, и он закопался, мы домой огородами и вернулись потихоньку». Я резко остановилась, неверяще глядя на беззаботно перескакивающего с камня на камень Савосю. «Это в каком смысле сюда и ходили? На это место, которое даже среди флегматичных и не боящихся ни странника, ни темных, ни светлых богов селян пользовалось дурной репутацией? И Хорь, академик недоученный, отправился сюда поднимать пусть и мелкую, но нежить? О боги, какие вы только существуете! Пусть все обойдется, и необдуманный поступок старого ведьмака останется просто необдуманным поступком. Ну, пожалуйста!» Но, видимо, боги в данный конкретный момент были массово заняты какими-то делами поважнее, чем просьбы молоденькой, к тому же еще и необученной ведьмы. По ногам резко потянуло холодом, да так, что было ощущение, будто я стою босиком на льду. Что-то невесомой белесой тенью скользнуло мимо меня, лишь слегка зацепив самым краем. Но даже от этого мимолетного прикосновения у меня застыло сердце и сбилось дыхание. Савося же продолжал весело прыгать по камням, рассказывая что-то, выпавшее из реальности мне. Между тем, еле заметная глазу грязно-серая тень скользнула вниз, проплыла до подножия холма и, истончившись еще больше, втянулась в густой подлесок. Холод, сковавший все мои внутренности в один ледяной ком, медленно начал таять. Но до спокойного состояния было еще как до столицы пешком. То есть далеко, а если точнее, очень-очень далеко. Тем более, что мне чрезвычайно не понравилось место, где странная тень скользнула в траву. Именно в той стороне и располагалась наша небольшая лесная деревенька с экзотическим названием «Колдуны». Говорят, название появилось из-за того, что когда-то, в незапамятные времена, именно здесь жили могущественные ведьмаки и сильные маги, державшие в повиновении все окрестные государства. Я в эту версию не верила, так как объяснить себе, что именно потеряли великие колдуны в нашем ничем не примечательном лесу, в таком отдалении от столицы, не могла. Отсюда порталы строить замучаешься, никаких накопителей не хватит. Зато эта версия вполне себе объясняла наличие древних таинственных и мрачных развалин, возле которых я и застряла, отходя от мимолетной встречи с чем-то, о чем лучше не задумываться. Целее будешь. Спустившись наконец-то на нормальную тропинку, я поудобнее перехватила короб с ценным лекарственным сырьем и решительно направилась в сторону деревни, убеждая себя, что ледяной туман мне привиделся, и ни с кем ничего не случилось. Савося убежал куда-то вперед, видимо, сообщить дядьке Игнату, что я таки возвращаюсь. Подходя ко двору нашего с Харем дома, я с удивлением увидела не только дядьку Игната, но и толпу селян, которые, бурно жестикулируя, старались перекричать друг друга. Завидев меня, они притихли, а потом вперед выступила Марьяна, жена старосты, женщина суровая, монументальная и решительная. «Розочка! обратилась она ко мне, и я ощутимо напряглась, ибо до сегодняшнего дня Марьяна обращалась ко мне исключительно Розалинда или «Эй, ты!» и старалась свести общение со мной к минимуму, считая всех ведьм развратными вертихвостками и похитителями мужей. Все мои намеки на то, что староста Данила с его животом, лысиной, пятью детьми и самой Марьяной не нужен мне от слова «вообще», разбивались о ее непоколебимую уверенность в собственной правоте и моей порочности. Так что вот эта внезапная розочка, мягко говоря, настораживала. Народ окончательно сосредоточился на моей скромной персоне, а Марьяна сделала решительный шаг вперед и даже раскрыла объятия, словно желая прижать меня к своей могучей груди. Я отступила, подозрительно глядя на любимых односельчан, и решила уточнить. «И что у нас тут такого случилось? Что я важного пропустила? И что вы все, позвольте спросить, делаете в разгар трудового дня около моего дома? Дела у всех закончились, я правильно понимаю? Так я сейчас быстренько всем занятия найду. У меня драконий корень как раз заканчивается. Накопать надобно». Я сурово глянула на слегка смутившихся мужчин и хихикнувших женщин, ибо настойка драконьего корня, истери, использовалась как средство для усиления мужской силы. «А то придете потом, а зелья-то и нет. Итак, кто тут первый за корнем влез? Выходи по одному». «Мы не с этим». Марьяна снова попыталась ко мне приблизиться, но я предусмотрительно отступила. «Розочка, не уезжай, а! Пущай хорь за место тебя едет. Мы тебе и крышу подлатаем, а надо будет новую настелим. Бесплатно, ты не думай. И в трактире скидку постоянную сделаем. Верно, Митрий? Верно, я спрашиваю?» Поднажала голосом Марьяна, и хозяин единственного в деревне трактира согласно, хоть и без энтузиазма, кивнул. «Не уезжать? Куда?» — аккуратно постаралась уточнить я, пока совершенно не понимая, о чем вообще идет речь. «Дык, с этой?» — влез в разговор вездесущий Савося, кивнув на дом. «Она же за тобой приехала, так и сказала. Вернее, хорь сказал, а он точно знает. Вон, говорят, уже часа два сидят, никуда не выходят. Небось, цену хорь набивает, не за даром же тебя отдавать. Ты ведьма хорошая, справедливая!» Запинаясь, выговорил мальчишка умное слово. «Значит, стоишь дорого». «Логично», — не могла не согласиться с ним озадаченная я. «А кто хоть приехал-то?» «Тетка твоя», — попытался прояснить ситуацию дядька Игнат. А я чуть не выронила короб от изумления, но как-то сумела удержать лицо. «Говорит, соскучилась страсть. Давненько не видались. Да и правда, сколько лет ты у нас живешь, а никаких родичей твоих мы видом не видывали и слыхом не слыхивали. Вот, говорит, решила кровиночку навестить, пока, мол, ноги держат. Хотя, как по мне, так они ее еще долгонько держать будут. 300 лет. Но на все милость странника». Если Игнат и хотел внести какую-то ясность, то получилось у него с точностью до наоборот. Дело в том, что никакой тетки у меня отродясь не было. Во всяком случае, я о ней никогда ничего даже не слышала. Как, впрочем, и о собственных родителях. Может, она не меня искала? Мне очень хотелось собрать побольше информации, прежде чем идти знакомиться с внезапно объявившейся родственницей. С чего вы взяли, что это именно моя тетка? Она что, показала документы? «Так ведьма ж!» — развел руками Игнат и обернулся за моральной поддержкой к односельчанам, подтвердившим его слова энергичными кивками. «Как есть ведьма! Колпак во!» Тут он широко развел руки, показывая, какого именно размера колпак у неизвестной мне ведьмы. «Кот во! Чернущий! Жуть!» Судя по всему, внезапно возникшая на моем жизненном пути ведьма была владелицей огромного черного колпака и черного же кота размером, судя по тому, что изобразил Игнат, с небольшую лошадь. Заинтригованная до невозможности, Я прошла через суетливо расступившуюся толпу селян и поднялась на ставшее таким родным за прошедшие 13 лет крыльцо, у которого я наизусть знала каждую трещинку на ступеньках и каждый сучок на отполированных сотнями ладоней перилах. Глубоко вздохнув, сопровождаемая любопытными взглядами и не подумавших расходиться односельчан, я решительно распахнула дверь. «А ты, Кэсси, ты тогда мне что сказала, а?» Голос Харя, непривычно радостный и громкий, доносился из кухни. Оттуда же раздался подозрительно знакомый стеклянный звон. «Я? А почему сразу я? Дорогой, тебе просто не нужно было тогда ревновать меня к этому смешному огненному магу. Он меня абсолютно не интересовал». Хрипловатый, но мягкий женский голос был мне совершенно незнаком. «И к тому целителю тоже. Он ведь эльфом был. А они нас, ведьм, ты же знаешь, терпеть не могут. И к тому боевому магу. Хотя нет, к боевому, пожалуй, можно. Он был такой милый». «Вот видишь!» — воскликнул Хорь, и затем раздались специфические булькающие звуки. «Давай, Кэсси, за целителей!» «За них мы уже пили», — рассмеялась незнакомка, и ее смех серебряными колокольчиками рассыпался по дому. «Тогда за огненных магов!» — не сдавался Хорь. «Вот, попробуй! Такого тебе нигде больше не предложат! Эксклюзив!» Я осторожно заглянула на кухню и увидела радостного Харя ради гости, облачившегося в относительно свежую рубашку, и элегантную женщину средних лет, рядом с которой действительно лежала традиционно черная ведьминская остроконечная шляпа, а в ногах развалился здоровенный угольно-черный кот, посмотревший на меня с абсолютнейшим равнодушием в зеленых глазах. Мол, ходят тут всякие. Женщина плавно повернулась ко мне, внимательно осмотрела с головы до ног, и я примерно представила, что чувствует лошадь, которую рассматривает на базаре привередливый покупатель. Раздражение, неприязнь и желание сделать какую-нибудь гадость. «Это она?» Женщина закончила изучать мою скромную персону и снова повернулась к Харю, как-то невзначай забыв поздороваться и представиться. «Ну так а кто еще-то?» — хохотнул ведьмак, наливая в две стопки жидкость веселенького фиолетового цвета, в которой плавали золотистые искорки. Выглядела она очень красиво, прямо завораживающе, но я-то знала, из чего Хорь ее делает, и ни за какие сокровища мира не согласилась бы даже пробовать это жуткое пойло. «Ну, здравствуй, Розалинда!» — вновь повернулась ко мне незнакомка, проигнорировав наполненные стопки. «Как же я рада тебя видеть! Я ведь помню тебя совсем крошкой, вот такусенькой!» Тут ведьма показала рукой, какой именно она меня помнит, и мы с Харем с сомнением переглянулись. Я, конечно, девушка не слишком высокая, но такого роста не была явно даже в колыбели. Ведьма в ответ на наши скептические взгляды смущенно кашлянула и подняла руку чуть повыше. Теперь ее ладонь показывала примерно 50 сантиметров от пола. «Ну, допустим, и что дальше?» «Ты меня, наверное, совершенно не помнишь, да?» Незнакомка добавила в голос сладких сентиментальных ноток, но, видимо, поняв, что никто не собирается бросаться ей на шею с восторженными ахами и охами, перешла на более деловой стиль общения. «Ну и ладно, дело не в этом. Я приехала сюда, Розалинда, именно ради тебя, представляешь?» Я не представляла, и поэтому предпочла снова промолчать, продолжая рассматривать внезапно обретенную родственницу. Ее, судя по всему, начало слегка раздражать мое упорное молчание, и она бодро продолжила. «Я хочу забрать тебя с собой. Мне нужна... Вернее, не совсем мне, но это пока несущественно. Нужна ведьмочка твоего возраста, твоей... внешности и твоего уровня интеллекта. Ну и твоей степени обученности. Я не слишком сложно выражаюсь. А что вас не устраивает в моей внешности? Решила поинтересоваться я, умышленно не реагируя на шпильку об обученности и интеллекте, чем явно порадовала странную гостью. Вот, молодец, умничка. Правильная ведьма не терпит критики, особенно в том, что касается внешнего вида. Ничего, мы еще сделаем из тебя красавицу. Я иронично подняла бровь, без слов демонстрируя свое отношение к сказанному, но от комментариев снова воздержалась. Не могу сказать, что слова незнакомки меня как-то задели. От недостатка внимания со стороны парня я никогда не страдала. От неведомых родителей мне достался невысокий рост, пышная фигура с аппетитными выпуклостями в стратегических местах, светло-серые глаза и густые, каштановые, с легкой рыжинкой, как у всех ведьм, волосы, как правило, заплетенные в толстенную косу. Самая обычная, в общем-то, внешность. Но мне нравилось, причем не только мне. Красавец-плотник Матвей даже делал многозначительные намеки насчет того, что в новом доме ему и хозяйка не помешает. И нечего тут всяким родственницам критику разводить. «А что до талантов, так тебе многого и не надо», — продолжала вещать гостья. «Там, куда я тебя отвезу, тебя всему научат, чего еще не умеешь. Главное, чтобы способности какие-никакие были. Они же есть, верно?» «Да так себе. Не то чтобы совсем ничего, что-то есть, но больше к целительству. Ведьмовских сил, почитай, и нет совсем», — равнодушно ответил хорь и, встав, чтобы достать с полки очередную бутыль с экспериментальным содержимым, вдруг повернулся ко мне и, бросив внимательный взгляд на гостью, которая с сомнением принюхивалась к фиолетовой настойке, едва заметно качнул головой, явно на что-то намекая. Понять бы теперь еще, на что именно. Одно стало ясно. Своей знакомой хорь не слишком доверяет и старается меня о чем-то предупредить. Следовательно, пока надо попытаться ему подыграть, потому что хоря я знаю очень давно и за все эти годы видела от него только добро, а эту тетку вижу в первый и хотелось бы верить в последний раз. Талантами, конечно, мои способности назвать сложно, но и сказать, что их нет, — это погрешить против истины. Бытовым ведьмовством я владела на очень достойном для нашей глубинки уровне. А то, что у нас с хорем крыша на вид совсем никакая, так это ж на вид, иначе замучаешься всем избы чинить. Да и с целительством тоже все было очень даже неплохо, поэтому откровенное занижение хорем моих способностей явно было неспроста. «Уф, своеобразно». Мадам таки опрокинула в себя фиолетовую настойку и теперь ошалела моргала, видимо, стараясь осмыслить ощущения. «Забористый, однако. Нет, зря ты в свое время отказался от места на кафедре алхимии. Ох, зря. Такой талант пропадает». Хорь безразлично пожал плечами и снова внимательно посмотрел на меня, словно проверяя, заметила ли я его мимолетную подсказку. Я едва заметно кивнула и увидела, как он чуть заметно вздохнул с облегчением. «Собирайся! Чего стоишь, как просватанная?» Неожиданно обратилась ко мне ведьма. «Настойки, конечно, хороши, но рассиживаться мне тут некогда. Своих дел не в проворот». «Ага», — я кивнула, даже не пытаясь изображать любезность. «Сейчас только тапки подберу и сразу. Дел, говорите, не в проворот. Так в добрый путь, любезнейшая. Вас сюда никто не звал, и вас тут, собственно, никто не держит. Я вообще, если честно, не очень понимаю, что привело вас в наше скромное жилище». «Сон мне был!» Помолчав, недовольно буркнула ведьма, стрельнув взглядом в хоря. «Мол, надо навестить старого друга, познакомиться с его воспитанницей и забрать ее в лесную академию учиться». «Зачем?» Абсолютно невозмутимо поинтересовалась я, не собираясь отправляться ни в какую академию. меня все вполне устраивает. У вас на этом все? Кассандра, и вправду, зачем тебе роза? Да ты только свистни, от желающих учиться в лесу отбоя не будет. А девочки здесь неплохо. Хорь сбросил маску сельского ведьмака, предпочитающего всему остальному крепкую мухоморовку, и тоже внимательно смотрел на гостью, приобняв меня за плечи. Она мне как дочь, так что я не готов отпустить ее неизвестно куда, даже с тобой. Особенно с тобой. Кассандра, теперь хоть знаю, как ее зовут, помолчала. Потом сама налила себе какую-то на этот раз ярко-оранжевой жидкости из очередной бутылки, залпом выпила, бесшумно попыталась вдохнуть, занюхала любезно подсунутым хорем кусочком вяленого мяса и слегка осипшим голосом проговорила. «Бывает так, что один небольшой необдуманный поступок становится началом целой череды изменений, которые затрагивают все пласты реальности. И в такие времена нельзя игнорировать вещи и сны. Тебе ли мне это рассказывать?» Она внимательно посмотрела на нахмурившегося хоря. «И если мне было видение о том, что Розалинда должна уехать, значит, она уедет, чего бы мне это ни стоило. Ты меня понимаешь?» Хорь мрачно кивнул, чуть сильнее сжав мое плечо. Он старательно избегал моего взгляда, и я совсем уж было собралась, наплевав на нежданную гостью, поговорить с ним на чистоту, как вдруг Кассандра вскочила со стула, на котором сидела, и как-то странно повела носом, словно принюхиваясь. Черты ее лица слегка заострились, кожа побледнела, а на лбу выступили бисеринки пота. «Хорст!» — резко бросила она, тоже мигом подобравшемуся хорю. И я даже не успела удивиться, что, оказывается, у хоря есть нормальное обычное имя. «Что это? Ты чувствуешь?» Он ничего не ответил, но он охмурился, закрыл глаза и стал медленно поворачиваться из стороны в сторону, сконцентрировавшись на каких-то своих, мне пока абсолютно непонятных ощущениях. И чем дольше хорь вслушивался в окружающее пространство, тем мрачнее становился. Между тем на улице постепенно стихал шум разговоров, и я с удивлением подумала, что в кои-то веки лень победила в моих односельчанах жажду новой сплетни, и им надоело стоять под жарким полуденным солнцем. Наверняка все мужики дружно отправились в трактир обсудить последние новости и пропустить по кружечке. А женщины ушли по домам заниматься никогда не заканчивающимися хозяйственными делами. Но, выглянув в окно, я огромным усилием воли заставила себя не выругаться и не вытащить хоря и Кассандру из их странного забытья. Причем поступила я так не из каких-то высоких соображений. Просто я отлично знала, что нельзя резко выдергивать колдуна из транса. Последствия могут быть совершенно непредсказуемыми. А у нас и так за окнами творится что-то, мягко говоря, странное. На улице не было видно ничего, то есть совершенно ничего. Все законное пространство заполнял тот самый грязно-серый туман, клочок которого мне померещился возле старых развалин. Или не померещился. На окне медленно проступали морозные узоры, уменьшая и так отвратительную видимость. Мороз в конце мая, выдавшегося на редкость жарким? Серьезно? Я до боли в пальцах вцепилась в спинку стула, около которого стояла, и молча, как загипнотизированная, смотрела на белое окно и едва просматривающуюся за ним белесую мглу, которая, как мне почему-то казалось, была не лучшим образом настроена по отношению ко всему живому, ибо сама была абсолютно мертвой. От слов «вообще» и «совершенно». Не знаю, сколько времени мы так простояли. Я, пытаясь хоть что-то рассмотреть за окном, Кассандра и хорь, закрыв глаза, прислушиваясь и принюхиваясь, серая мгла пялись на меня сквозь мутное от морозной пыли стекло. Затем Кассандра открыла глаза, которые, как мне показалось, мрачно сверкнули двумя темно-зелеными искрами, посмотрела на окно и клубящуюся за ним муть. тяжело, как-то даже обреченно вздохнула и шагнула в сторону входной двери. Даже дураку было понятно, что ей до ужаса не хочется никуда идти. Но не мне же бодаться с этим, не буду врать, до обморока пугающим туманом. Кассандра взялась за ручку двери, но в последний момент задержалась и обернулась к Харю. «Хорст, если все будет совсем плохо, ты знаешь, что делать». Она жестом остановила встрепенувшегося было и попытавшегося что-то сказать Харя. «Это мой долг, и тебе его не закрыть. Ты сам все понимаешь не хуже меня. Я сдвинула пласты. Мне их и на место ставить. Надо же, как бывает. Всего-то и хотела, что нахального мальчишку проучить. А вот что получилось. Недаром меня сюда так тянуло. Прямо к прорыву». Кассандра вздохнула, вытащила из кармана какие-то амулеты, пересчитала их, потрепала по пушистому загривку кота, незаметно, как и когда пристроившегося рядом, безрадостно усмехнулась и вышла за дверь. Я сделала было шаг вслед за ней, но почувствовала на плечах тяжелые руки Харя и остановилась. Если уж он не лезет, то я-то куда со своими скромными способностями? Следующие полчаса показались мне самыми длинными в жизни. За стенами дома что-то шуршало, подвывало, скрипело и стонало. Иногда слышался голос Кассандры, гортанно выкрикивающий какие-то длинные и совершенно непонятные фразы, ответом на которые был утробный и невероятно мерзкий хохот. Мы с Харем вслушивались и бесились от невозможности помочь. Я даже пару раз взглянула на любимую и не раз опробованную в деле чугунную сковородку, но потом представила себя в боевом экстазе, размахивающую сковородкой посреди серой мглы. И поняла, что неведомый туманный монстр, если и помрет, то исключительно от смеха. Тоже, конечно, вариант, но проверять, сработает ли он, как-то не тянуло. Визг за окном поднялся до каких-то немыслимо высоких нот, так что даже уши заложило. А потом внезапно лопнул, как рвется очень сильно натянутая леска, если на крючок вдруг попалась слишком крупная рыба. И все внезапно стихло. Морозные кружева на стекле стали таять и как-то очень быстро исчезли, не оставив после себя ни капли влаги. А за окном робко подала голос какая-то первая, видимо, самая смелая или самая глупая птица. Я взглянула на Харя и, увидев его согласно кивок, выскочила на крыльцо. Ни во дворе, ни возле трактира, ни у колодца не было ни души. Что, в общем-то, неудивительно. И только возле недавно врытой, новой, еще даже не потемневшей от дождей коновизи, на траве ничком лежала хрупкая фигурка, издали похожая на сломанную куклу. Я бросилась к Кассандре, но меня опередил Хорь, вихрем слетевший с крыльца и рухнувший на колени возле ведьмы. Он склонился над ней, быстро сканируя как-то неправильно лежащее тело, с помощью неизвестного мне амулета. А потом тихо прошептал. «Эх, Кэсси, Кэсси, ну почему все так? Зачем тебе понадобилось ехать сюда? Чтобы помереть у меня на глазах? Ведьма ты бессовестная, вот что я тебе скажу». «Не ворчи, старый бродяга», — хрипло отозвалась Кассандра, и в углу ее рта показалась капелька крови. «Так уж, видно, решил странник, в которого я никогда в жизни не верила. Но не будем терять времени. Его у меня не так уж и много. Где Розалинда? Позови ее, Хорст. Ты знаешь, так надо». Хорст повернулся, нашел взглядом меня и повелительным жестом велел подойти. Хотя приближаться к умирающей ведьме — дело опасное и чреватое самыми разными последствиями. Всем известно, что ведьма не может спокойно покинуть этот мир, не передав свои знания преемнице. Иначе ждет ее и смерть тяжкая, и посмертие ничуть не лучше. Я, находясь в трезвом уме и твердой памяти, никогда бы этого не сделала. Но сейчас, вместо того, чтобы со всех ног припустить куда угодно, лишь бы отсюда подальше, сделала несколько нерешительных шагов и опустилась на траву возле Кассандры. Она облегченно перевела дыхание. Видимо, до конца не была уверена, что я рискну подойти. Закусив губу, она повернулась и взяла меня за руку, а Хорст подсунул ей свою здоровенную ручищу под спину и помог приподняться. Было понятно, что Кассандра умирает и держится только невероятным усилием воли. Но даже при этом хватка у ее небольшой изящной ручки была стальная. Она помолчала, видимо, справляясь с болью, а потом неожиданно чистым мелодичным голосом заговорила. «Я, Кассандра дель Строце, графиня Арианна, признаю присутствующую здесь Розалинду своей дочерью со всеми вытекающими из этого обязанностями и правами наследования. Свидетелем будет Хорст ван дер Ларсен, и достанет странник на страже моей последней воли». Не успела я сказать хоть что-то, ошарашенное всем происходящим, как Хорст, подозрительно шмыгая носом, взял кинжал и сделал надрез на моей ладони, приложив его к окровавленной руке Кассандры. В тот же миг у меня перед глазами взвился цветной вихрь, сметенный приступом такой адской боли, что я рухнула на траву рядом с застывшей Кэс. Когда я пришла в себя, вокруг царила благостная тишина, только негромко щебетали птицы и шумела листва. Открывать глаза категорически не хотелось, тем более что болело все, что может болеть. А то, что болеть не может по определению, ныло и чесалось. Прикинув, что какое-то время я еще могу поваляться на травке и послушать птичек, я попробовала расслабиться, и, как ни странно, у меня это даже получилось. «Ну и чего лежим? Кого ждем?» — раздался рядом незнакомый недовольный мужской голос. «Вижу ведь, что в себя пришла, болезная. Так что давай, вставай, шевели лапами. Или что там у тебя?» Я приоткрыла один глаз и осторожно огляделась. Вокруг по-прежнему никого не было. Причем, что странно, не было и хоря с погибшей Кассандрой. Я лежала на зелененькой травке возле коновизи в гордом одиночестве. Если не считать развалившегося неподалеку черного кота, который раньше принадлежал Кэс. Сердце кольнуло острой иголкой боли, хотя я и не успела узнать, и тем более полюбить эту женщину. Но прежде чем разбираться во всем случившемся, нужно как-то встать, наверное. «О, боги! Все, какие есть на свете, больно-то как!» Я, кряхтя, как столетняя бабка, попробовала встать хотя бы на колени для начала. «Ну вот, можешь же, когда хочешь», — снова прокомментировал кто-то невидимый, и я закрутила головой, тут же пожалев об этом, так как от приступа головокружения чуть не рухнула обратно на траву. «Аккуратнее, бестолковая», — обеспокоенно проворчал голос. «Сиди тут потом опять, жди. Жарко, между прочим, самое пекло. Ты бы хоть в тень переползла, что ли. Слышишь меня?» «Слышу», — послушно отозвалась я, все еще не теряя надежды увидеть того, с кем я разговариваю, и убедиться, что у меня хотя бы с головой все в относительном порядке. «Но не вижу. Тут нет никого, кроме меня. Но с кем-то ведь я разговариваю, верно?» «Оу, неужели это попытка мыслить логически?» В неизвестном голосе прорезались издевательские нотки. «Значит, еще не все потеряно. Вниз посмотри, убогая. Только головенка сильно не дергай. Аккуратнее». Решив временно не обращать внимания на хамоватое обращение странного голоса, я медленно огляделась, но никого, кроме кота и нескольких птиц, не увидела. Задумавшись, снова перевела взгляд на кота и наткнулась на совершенно осмысленный взгляд зеленых глаз, насмешливое выражение которых идеально накладывалось на услышанные мной реплики. «Добрый день», — вежливо поздоровалась я, будучи абсолютно уверенной, что мне никто не ответит, так как даже в нашем нечуждом волшебства мире животные разговаривать не умели. «И тебе здравствуй», — ответил кошак. Причем именно что ответил, не на телепатическом уровне, а нормально. Чуть не сказала по-человечески. И в открывающейся пасти мелькнул розовый язычок. «Очнулось горе несчастье. Вставай тогда и пойдем в дом. Сил уже нет на жаре валяться. Думаешь, легко мне? В шерсти-то?» И пока я пыталась собрать суматошно разбегающиеся в разные стороны мысли, пошел в сторону дома, гордо переставляя мощные лапы и подергивая шикарным пушистым хвостом. Перепрыгивая со ступеньки на ступеньку, кот добрался до двери и недовольно оглянулся на меня. Я понятливо кивнула, порадовавшись, что голова почти не кружится. Достаточно бодро взобралась на крыльцо и вслед за ведущим себя совершенно по-хозяйски котом вошла в дом. Мой дом, между прочим. В комнате никого не обнаружилось, только почему-то остро пахло мятой, отчего кот затряс пушистой головой и дважды чихнул. «Будьте здоровы», — отозвалась я, вдруг почувствовав, что обращаться к коту нужно именно так, вежливо и уважительно. «А вы... простите, конечно, но... вы теперь со мной жить будете?» «С тобой?» Кошак в ужасе покосился на меня и активно замотал головой. «Вот еще не хватало, чтобы я, фамильяр, в 12-м поколении остался с такой бестолковой ведьмой. Да я же посидею с тобой, пока ты чему-нибудь научишься. Нет, это не для моей истерзанной нервной системы, да еще и при живой хозяйке». «Как при живой?» Я вскочила с лавки, на которую только успела опуститься. «Кассандра что, жива? Правда? А где она тогда?» «Да не мельтеши ты. Скачешь тут, аж в глазах рябит». Кот запрыгнул на широкую лавку и, блаженно зажмурившись, растянулся на ней во весь свой немаленький рост. «Унес он ее, учитель твой бывший, в старый лес, к эльфам. Они хоть ведьм и не слишком уважают, но ее по старой дружбе примут, сил дадут набраться. Ну, а хорь твой с ней решил остаться. Эх, люди, как там у вас говорят, старая любовь не ржавеет? Ну вот, а меня здесь пока оставили, за тобой приглядеть. Но ты не думай, он вернется еще, тебя проинструктировать». В отличие от Савоси, кошак и не думал запинаться на умных словах. Но только я собралась завести с ним какую-нибудь высокоинтеллектуальную беседу, в углу замерцал овал портала, и в комнату шагнул как-то внезапно помолодевший хорь. Я молча бросилась к нему и, прижавшись к широкой груди, наконец-то разрыдалась, сбрасывая немыслимое напряжение последних часов. Хорь молчал, лишь тихонько гладил меня по волосам большой теплой ладонью. Когда мои судорожные всхлипы стали тише и значительно реже, он осторожно усадил меня за стол и сам присел на лавку напротив меня. «Что все это было такое?» Мой голос все еще прерывался и был сиплым от слез, но я уже готова была воспринимать информацию, и хорь это отлично понял. «Как ты себя чувствуешь, Линда?» — спросил он, и я в изумлении подняла на него взгляд. С чего это вдруг я стала Линдой, когда всегда была исключительно Розой или Розочкой? «Что ты так смотришь? Или забыла, что только крестьянки, сокращая имя, оставляют первую часть? А ты теперь у нас графиня, так что Розой ты точно быть уже не можешь». Он по-доброму улыбнулся мне, а я вдруг осознала, вот именно сейчас, что все, что произошло за последние безумные несколько часов, все это правда. И нашествие странного тумана, и битва Кэс с ним, и удочерение меня Кассандрой, и передача мне ведьмовской силы. Но почему я ничего не чувствую? Ведь, наверное, должно же было что-то во мне измениться. Или нет? Но спросила я другое. Как Кэс? Мы успели. Хорь нахмурился. Еще немного, и было бы совсем поздно. Хорошо еще, что она силу свою успела сбросить. Тут он виновато покосился на меня, но я предпочла пока никак не реагировать. А то точно сгорело бы. Теперь, правда, восстанавливаться долго будет. Не один год, наверное. Но главное, жива осталась. Скажи, а то, что она говорила, правда? Она действительно графиня? Да. Хорь ухмыльнулся, видимо, поняв, что сковородку я прямо сейчас использовать не собираюсь. Самая настоящая. Как и ты теперь, Линда. Ты Розалинда дель Строци, графиня Арианна, законная наследница Кассандры. К тебе перешел ее титул, ее земли, ее деньги. Она сама, правда, не знает, сколько там чего, но ты разберешься. Ты у меня боевая. Что не так, малышка? Хорь прекрасно успел изучить меня за эти годы и по выражению лица всегда определял мое состояние. Вот и сейчас ему не составило труда разглядеть мое недовольство. «Все так», — задумчиво проговорила я. «Но почему никто не поинтересовался, хочу ли я быть графиней? Нужна ли мне сила, которую в меня слили, как в запасную флягу? Кстати, я ее совершенно не ощущаю. Так и должно быть?» «Да. Силу Кэс в тебя перекачала, но для пробуждения нужно сильное эмоциональное напряжение, встряска. Тогда сила проснется. И если ты с ней совладаешь, станет верой и правдой тебе служить. Это может произойти и завтра, и через несколько лет. А если я не хочу?» Упрямство мне было не занимать. И я хотела получить ответ хотя бы на некоторые вопросы. «Малышка...» Грустно улыбнулся мне Хорь и снова потрепал по волосам. «Мы много чего не хотим, но делаем. Странник сам стелет перед каждым дорогу. Но куда сворачивать на развилках, решаем только мы. Тебе дана твоя и только твоя тропа. И как ты по ней пойдешь, время покажет. Раз так произошло, значит, так было предначертано». «И что мне делать теперь?» Я растерянно смотрела на человека, заменившего мне отца, которого я никогда не знала. «Я думаю, самое правильное — поехать в столицу, попытаться там разобраться с наследством, может быть, съездить в фамильный замок, завести полезные знакомства. Говорят, нынешний император, его величество Эдуард, достаточно мудр и справедлив, несмотря на юный возраст». Кошак на лавке ехидно фыркнул, но от комментариев воздержался. «Возможно, он захочет принять участие в твоей судьбе». «Ехать в столицу? Совершенно одной?» Я с сомнением посмотрела на старого, или не такого уж и старого, ведьмака. «Серьезно? И далеко я так уеду? Дай-ка скажу, до ближайшей разбойничьей заимки». «Я ничем не могу тебе помочь, малышка». Хорь расстроенно пожал могучими плечами. «Я чувствую, что время моего участия в твоей судьбе закончено, и дальше твой путь лежит иными тропами. Но кое-чем, думаю, могу подсобить. Эй, Леонард, поднимайтесь, сударь, у меня к вам серьезная просьба». Я с удивлением поняла, что Хорь обращается к коту, который скосил в его сторону приоткрытый зеленый глаз и, не подумав, пошевелиться. «Друг мой», — по-прежнему крайне уважительно продолжал Хорь, «вы же прекрасно понимаете, что даже неразбуженной ведьме совершенно никак нельзя без фамильяра. А я абсолютно точно знаю, что в вашем скэс-лесном доме недавно появилось пополнение, с чем я вас, кстати, сердечно поздравляю. Не будете ли вы столь любезны и не подарите ли новой графине Арианна спутника?» Кот насмешливо фыркнул и, потянувшись всем мощным телом, широко зевнул. Затем спрыгнул на пол и вальяжно направился в сторону самого темного угла, в котором и исчез, словно растворившись. Но не успела я высказать свои соображения по этому поводу, снова появился, держа в зубах какую-то шерстяную пушистую тряпочку веселого огненно-рыжего цвета. Выплюнув ее возле моих ног, кот снисходительно посмотрел на меня. «Так и быть, забирай, графиня. Это Кристофер, мой младшенький, фамильяр в 13-м поколении. Пока, конечно, маловат, но вырастет, меня перегонит», — так Кэс сказала, когда его увидела. «И рыжий, как ты».